Ива я нашла во дворе, где он забавлялся игрой в сабельки со скромно одетым русоволосым парнишкой и вовсе не спешил явиться на мой вопиющий зов. «Ив!» «Иду!» Наконец-то отозвался он и, сделав эффектный выпад, выбросил шпагу в паре миллиметров от горла своего противника. Затем бросил короткий кивок, вручил ему оружие и нетерпеливо направился ко мне. «Что случилось? Пожар? Чума? Нападение оборотней?» «Нашествие незваных гостей», – хмуро ответила я, стараясь не смотреть в его такие красивые искрящиеся глаза, дабы не растерять всей своей строгости и гнева. Вкратце обрисовала ситуацию, закончив свою гневную тираду словами. «Как ты мог отправить меня на растерзание этим гарпием и выставить полной дурой?» «Я здесь ни при чем. Совершенно забыл, что сегодня за день». Искренне оправдался он и озадаченно нахмурился. «Меня удивляет, почему ты не спрашиваешь, что теперь делать?» «Это я и так знаю», – махнула я рукой. «Отсижусь в своей комнате, пока они не уйдут, а потом постараюсь узнать, не может ли это зеркало перенести меня домой». «Селена, но ты не можешь», – возмутился Ив. «Они твои самые близкие подруги, твои коллеги, почти твоя семья. Если ты потеряешь авторитет и уважение среди своих, вернуть их обратно будет крайне сложно. Надеюсь, ты не успела рассказать им, что не умеешь колдовать», – озабоченно поинтересовался он. «Не успела», – успокоила я его, – «но непременно скажу». «Селена, не будь ребенком. Твои шутки могут зайти слишком далеко. Ты у них сейчас вроде лидера, примера для подражания. Они твои друзья. Но кто знает, как они себя поведут, когда узнают, что ты, хотя бы и на время, лишилась своего дара». «Значит, как я и думала, они ведьмы», – обреченно заключила я. «И что это за чудесная полночь такая?» «Чудесная полночь? Вроде состязания в волшебстве. На ней чародейки соревнуются в различных областях магии, демонстрируют свои последние изобретения и выбирают победительницу». «Час от часу не легче», – ужаснулась я. «И что мне теперь делать? Когда все начнут отчитываться в колдовстве, вызывать духов, двигать предметы и предсказывать будущее, что буду делать я?» «Ну, с предсказанием будущего ты уж как-нибудь справишься», – улыбнулся Ив. «Твой рассказ о самодвижущихся каретах и кораблях, летающих по воздуху, меня более чем впечатлил. Вызывать духов в среде приличных волшебниц не принято. Двигать предметы – такая мелочь, что никто не усомнится в твоих способностях на этот счет. А в остальном, скажи, что весь месяц работала над каким-нибудь особенным заклинанием – которое пока хочешь сохранить в тайне, чтобы никто не украл твою идею». «Спасибо, выручил», – фыркнула я. «Пойду, а то гости заждались». «Сэл», – окликнул меня Ив. «На всякий случай. У каждой из волшебниц есть свой особый дар. У Аньес это целительство, у Марилу – любовная магия. Мелисса изобретает новые заклинания и волшебные предметы. А Мадлен – специалист по гипнозу и умеет управлять людьми». «А я?» «Что ты? У меня какой особый дар?» «Ты во всех областях хороша», – вывернулся Ив. «Ты же лучшая среди висалийских волшебниц». «Значит, специалист широкого профиля», – пробурчала я. «Вот счастье-то привалило». Путь к кабинету был не таким спокойным, как хотелось бы. Я не успела дойти до лестницы нескольких шагов, когда рядом с моей головой просвистел какой-то оранжевый ком и отскочил к стене, разлившись по гобелену лужей пламени. Служанки вскрикнули и поспешили потушить огонь. «Селена!» – покачала головой нянюшка. «Не стоит тренироваться в доме, это же опасно!» Мне потребовалось не меньше 30 секунд, чтобы сообразить. Первое. Мимо меня только что пронесся огненный снаряд. Второе. В создании сего снаряда подозревают меня, то бишь Селену. Надеюсь, волшебница не заставит меня кидаться огнем, с содроганием подумала я, поднимаясь наверх. Иначе лучше бы мне сразу было оказаться на месте вспыхнувшего гобелена. Думать о том, откуда взялся горящий шар и почему он пролетел в нескольких сантиметрах от меня, мне было некогда. Надо позаботиться о том, как не расколоться перед отпетыми волшебницами. Сказать, что я волновалась, значит погрешить против истины. Меня трясло, как абитуриента на вступительном экзамене, вытащившего единственный из всех возможных билетов, о содержании которого он не имеет ни малейшего представления. Я бы могла рассказать современным ведьмам о кондиционерах и компьютерах, поделиться рецептом приготовления тирамису и техникой нанесения макияжа в зависимости от цветового типа. Я бы даже объяснила различия между стрингами и бикини и постаралась объяснить принцип работы солярия и фена. Но сотворить самое простое любовное заклинание или заставить человека кукарекать смеха ради я была не в состоянии. А, собственно, из-за чего я так страшно волнуюсь? В конце концов, это авторитет Селены, а не мой. И терять мне нечего. Разве что коллеги-ведьмы распознают во мне самозванку и превратят в лягушку или испепелят на месте. Что ж, лучше мгновенный ужас, чем ужас без конца. Пусть я стану квакушкой или горсткой пепла, чем навеки застряну в глухом средневековье и буду корчить из себя великую волшебницу, боясь разоблачения. Из кабинета раздавались громкие голоса. «Наконец-то!» – бросилась ко мне Мелисса. «Аньес и Марилу уже заждались!» И зеркало приветливо махнуло рукой совсем юная русоволосая пышечка, которая, к моему ужасу, явилась в компании с безголовой, но чертовски хорошо сложенной девицей, одетой в кокетливое синее платье с глубоким декольте. «Входите!» – радушно проблеяла я, прикоснувшись к красному рубину. Красавица без головы присела, подмигнула мне большим зеленым глазом и поправила кокетливый рыжий локон на очаровательной головке. Зеркало Селены оказалось чересчур низким для прекрасной Аньес, вымахавшей на добрых 2 метра высоту. Поздоровавшись с высокой, как каланча, волшебницей и высвободившись из дружеских объятий восторженной Марии Луизы, я вспомнила о своих обязанностях хозяйки и предложила своим гостям по чашечке чая. Гости воззрились на меня, как на ожившего мамонта, и хором расхохотались. «Сэл, извини, но я тут похозяйничала в твоем шкафчике и угостила нас с Мелиссой бокалом веселящего зелья». Мадлен изящным жестом подхватила со стола пузатую зеленую бутыль и разлила ее фиолетовое содержимое по 3 бокалам, плеснув немного эликсира также себе и белокурой волшебнице. Того самого эликсира, который 30 минут назад налила туда я. «Вы его уже пили?» – ужаснулась я, ожидая от таинственного варева какого угодно результата. От появления у гостей свиных хвостиков и синих пятен до превращения в мадагаскарских тараканов. «Целую бутыль», – смущенно улыбнулась Мелисса. «Это уже 2-я». «И как вам?» «О, просто бесподобно», – отозвалась блондиночка. «Мадлен только что призналась, что соблазнила моего жениха и подменила мое зелье красоты на отвар 3 толстяка. Такая шутница!» «А кто здесь шутница?» – возразила Мадлен. «Я сказала чистую правду». «Ха-ха-ха-ха-ха!» – закатилась Мелисса. К ней присоединились голоса отведавших напитка Марилу и Аньес. «Хотя наша малышка Мадлен способна не на такое», – отсмеявшись, признала рыжая волшебница. «После того, как я избавила ее от бородавок и гнилого зуба, поправила нос и ушки и снабдила отваром для густоты и роста волос, она стала настоящей красоткой и способна соблазнять и без помощи магии». Мадлен позеленела от злости. Только хорошее воспитание не позволило ей вцепиться в волосы целительницы, но чувство такта 2-й раз изменило ей. И она ответила: «К счастью, я никогда не страдала от недостатка пылкости, чего не скажешь о некоторых из нас, вынужденных прибегать к эликсирам возбуждения страсти и заклинаниям смелости всякий раз, когда к ним в спальню стучится законный муж». «Девочки!» – ужаснулась Мария Лу, чуть не поперхнувшись веселящим зельем. «Да что вы такое говорите?» Я опасливо отодвинула свою кружку в сторонку, будто та была заражена вирусом чумы или гепатита. Хуже. Перед своим исчезновением Селена сварила сыворотку правды. Не хватало еще раз откровенничаться перед ведьмами о подмене и о своем мире. «О, вы не видели обновленную Маргариту? Это просто театр и трубадуры!» — поспешила перевести разговор Мелисса. «Куда уж еще больше!» — хмыкнула Марилу. «Каждое ее явление сродни целому представлению. Ей бы Гетерой в Роме родиться, а не честное имя жены графа позорить». «Так было раньше, но сейчас, скажу, Марго не узнать. Такая скромница стала, все свои блистательные наряды отдала, куда бы вы думали, в монастырь. То-то монашки будут счастливы. Так что если увидите монашку в платье с вырезом до пупа, разрядившуюся как честная куртизанка, не спешите читать заклинания против бесов и разгонять морок», — хохотнула Мадлен. «А самая наша скромная красавица полностью сменила гардероб. Теперь является на люди исключительно в глухих одеждах, застегнутая на все крючки, да еще и с перелиной, накинутой поверх». «Не иначе, как монашки на радостях пожертвовали», — хихикнула Аньес. «Глаз от пола не поднимает, а в лирте не помышляет. Любовникам всем отворот-поворот дала. И теперь блюдет чистоту и невинность, мужу на радость, всем на удивление. Один особо пылкий поклонник пытался на днях проникнуть к ней в опочивальню, потом искал ведуна, чтобы кости срослись». «Неужели супруг, допущенный обратно на брачное ложе, с лестницы спустил?» «Куда там? Марго как к окну подскочила, так он сам с балкона сиганул. Ожидал теплого приема и томную красавицу в шелках, а увидел сушеную воблу без парика в бабушкиных панталонах и с подсвечником наперевес». «А ты-то откуда такие подробности знаешь?» Мелисса залилась краской и смущенно хихикнула. «Так я ему перелом сращивала». «И не только надо думать перелом», — усмехнулась Мадлен. «Небось и профилактику против преждевременной импотенции провернуть успела». «А как это?» – полюбопытствовала я. «В твоем возрасте, Селена, пора бы уже и знать как», – съязвила вредная девка. Видимо, одного врага в лице смертельно оскорбленной Аньес ей было мало. Или эликсир правды вывел наружу все то гадкое, что скрывалось в душе Мадлен. «Девочки, не ссорьтесь», – встряла Марилу. «Давайте лучше, как всегда, огласим предсказание». Я с трудом удержалась, чтобы не спросить, много ли актов волшебной экзекуции запланировано на сегодняшний вечер, и стала прикидывать, чем бы таким потешить почтенную публику. «Селена!» – тряхнула меня за рукав Марилу. «Только не говори, что ты впала в транс!» И хихикнув, добавила. «Предсказания никогда не были твоей сильной стороной, так что не старайся, все равно не поверим». «Все как всегда». Я изобразила усиленную работу третьего глаза. «В ближайшее время нас ждет большой урожай вина, небольшое восстание крестьян и... маленький государственный переворот». Скосив глаза на притихших волшебниц, я в ужасе ожидала ответной реакции. «Ну что ж», — откашлялась Аньес, — «время идет, а предсказания не меняются. Рано или поздно они должны сбыться, дорогая. Ты совершенно права». «Только слегка ошибаешься. В датах», – смущенно добавила Мелисса. Волшебницы с жалостью посмотрели на меня, и инициативой завладела Аньес. После того, как она предсказала рождение наследника у брата Мелиссы, Мелисса предупредила Мариулу об опасности стать жертвой разбойников. Марилу напророчила Мадлен роман с молодым маркизом, а Мадлен выдала подробную сводку погоды на ближайшие полгода. Перешли непосредственно к колдовству. Я не разделяла всеобщей радости по этому поводу и изо всех сил выжимала из себя улыбку, подливая в кружки настоящего веселящего эликсира, в надежде, что он таки уложит волшебниц мирными храпящими штабелями, а мне удастся сбежать с этого незваного шабаша. Однако дамы оказались весьма устойчивы к воздействию зелья. Веселиться веселились, а угомониться не собирались. «Давайте посоревнуемся в чарах привлекательности», – предложила Мария Лу, проводя одной рукой по волосам и придавая им сияющий золотой оттенок, а другой дотронувшись до груди, которая тут же разбухла на добрых 5 размеров. «Только не это», – поморщилась Мадлен. «Опять ты наколдуешь себе талию размером с замочную скважину и глаза со спелые яблоки. Хватит с меня прошлогодних кошмаров». Обиженная толстушка тряхнула головой, и ее волосы опять стали пепельными, а бюст сдулся до первоначальных размеров. Я одарила свою спасительницу благодарным взором. «Лучше почитаем мысли слуг и заставим конюха хрюкать во дворе», не дав мне обрадоваться раньше времени, припечатала Мадлен. Ее глаза вспыхнули шаловливой искоркой и из ярко-синих сделались зловеще прозрачными. «Девочки, мы же здесь собрались не для того, чтобы развлекаться», – укорила Аньес. «Мы же не ведьмы какие-то. С помощью волшебства мы должны делать добрые дела, а не надсмехаться над людьми». «Тогда я наложу на Софи заклинание раскованности. Нельзя быть такой скромницей и тихоней. А после моих чар она обретет уверенность в себе и, наконец, позволит своему несчастному жениху сорвать первый поцелуй с девичьих губ», – с энтузиазмом предложила Марилу. «Это ты какую Софи собираешься осчастливить?» – поинтересовалась я. «Ну ты даешь, подруга, твою служанку, кого же еще?» «Мою служанку?» – удивилась я. «Которая не дает прохода садовнику, строит глазки Иву, отбивает мужа у портнихи и принимает делегацию охотников на сеновале?» «Что?» – хором возопили мои гости. «Ничего себе!» – тихо пробормотала Марилу после того, как зеркало, исполняющее обязанности камеры слежения, отразило Софи самозабвенно лобызающееся с кучером. «Может, ее околдовали?» – предположила Мелисса. «Скажешь тоже!» – фыркнула Мадлен. «Кому охота тратить силы на простую служанку? Просто девица слишком долго сидела в монашках, а стоило поддаться соблазну и попробовать мужской ласки, как ей крышу-то и снесло. Ну что, перейдем к самому главному?» Волшебницы оживились, склонились над столом и выложили на его поверхность свои чудесные изобретения. Мелисса принесла с собой просторный черный ящик, Марилу – небольшое зеркало, Аньес – тряпичный мешочек с порошком, а Мадлен – амулет. К счастью для меня, у демонстрации колдовских умений тут же было забыто, и все внимание переключилось на волшебные предметы. «Подавитель мыслей», – объявила Мадлен, – «делает ваши сокровенные мысли тайными даже для вампиров, оборотней, магов-телепатов и защищает от любой подобной магии». «Именно то, что мне сейчас нужно. Может быть, внешне удастся подражать Селене, но стоит кому-нибудь заглянуть мне в голову, как меня разоблачат за минуту». «Антиспорин», – представила свое изобретение Аньес. «Даже самых больших упрямцев и спорщиков делает покорными и согласными. Незаменимое средство убеждения разбойников, несговорчивых стражников и строптивых служанок». «Раздвоитель!» – торжественно провозгласила Мелисса, положив ладонь на крышку ящика. «Создает копию, помещенной внутрь вещи». Девушки недоверчиво загалдели. Мадлен протянула золотое колечко. «Испробуем». «Если дашь золотую монетку, чтобы получить копию, нужно вот в это отделение положить материал, из которого сделан оригинал, или другое колечко». «Подумаешь, изобретение!» — скривила носик Мадлен. — «Я-то думала, теперь самоцветы можно из воздуха брать, а тут только вид меняется». — «Очень полезное изобретение», — вмешалась я, украдкой взяв щепотку антиспорина и распылив порошок в воздухе перед строптивой брюнеткой. — «Согласись, что тебе подобное в голову не могло прийти, и теперь ты завидуешь, что Мелисса тебя обошла». — «Готова руки на себя наложить от зависти», — фыркнула Мадлен и втянула ноздрями воздух с порошком. А впрочем, ты права. Конечно, оно нуждается в усовершенствовании, но вещь хорошая». Мелисса торжествующе просияла. Аньес и Марилу воззрелись на Мадлен с нескрываемым удивлением. Видимо, похвала из уст надменной волшебницы, считающей себя выше остальных, звучит нечасто, а то и вовсе впервые. Завершала мини-выставку достижений магического хозяйства изобретение Марилу. «Волшебное зеркало», – с гордостью произнесла она. «Отображает 10 вариантов причесок, учит, как правильно наносить румяна и белила, показывает, как с помощью платья скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть ее достоинства». «Не зеркало, а просто глянцевый журнал с ожившими картинками». Мадлен и Аньес тут же затеяли возню за право первой подержать в руках полезную диковинку – опольщенная Марилу пообещала подарить каждой из подруг по экземпляру. А вот на меня творение толстушки произвело наименее сильное впечатление. Если антиспорином, раздвоителем и подавителем мысли я запросто могу воспользоваться на практике и худо-бедно подтвердить колдовской авторитет за счет чужих изысканий, то от зеркала толку мало. Впрочем, не буду обижать Марилу, она так старалась. Да и ни к чему вызывать подозрения у остальных. Уж если забирать волшебные предметы, то только все сразу. «Девушки», – оценила я старания волшебниц, – «вы отлично поработали. Для того, чтобы принять решение и определить победительницу, мне необходимо испытать все изобретения, провести потребительский анализ, опросить фокус-группу. В общем», – заметив, как вытянулись лица моих гостей, пояснила я, – «оставлю их пока у себя и верну обратно после оглашения результатов и церемонии награждения». Возражений со стороны чародеек не последовало. Только Мадлен, как обычно, попробовала было возмутиться, мол, и так ясно, отчего изобретение больше проку, бросив презрительный взор в сторону Марилу. То ли действие антиспорина уже закончилось, то ли доза оказалась недостаточной для такой стервозы, как она. «А ты, Сэл, закончила свое новое заклинание, о котором говорила нам в прошлый раз?» – поинтересовалась Марилу. «Знать бы, что она там еще говорила». «Уже почти», – наобум брякнула я. «Испытания на хомячках прошли успешно. Сейчас ищу добровольцев среди людей. Может, вы согласитесь помочь? Сейчас же и испробуем его в деле. Хочешь, Марилу?» «Нет!» Поспешно вскрикнула толстушка, и в глазах ее заплескался ужас. «Может быть, тогда ты, Аньес?» Удивленная, но в то же время приободренная такой реакцией, продолжила я. «Нет-нет», — решительно открестилась Каланча. «Мелисса?» «Дорогая, я не сомневаюсь в твоих талантах, но что-то не хочется». «Мадлен?» Стараясь не выдать волнения, спросила я. «Уж это-то всегда делает все наперекор». «Вот еще!» На мое счастье фыркнула та. Но при всем при том, я заметила, как напряглась надменная красавица. «Чего ж вы так перепугались-то?» «Ну-ка, эликсир правды, пусть выложат мне все тайны». «Знаешь, Сэл», — начала Аньес, — «мы давно хотим у тебя спросить, правда ли, что...» Но Марилу поспешно ткнула ее локтем в бок и заявила. «Засиделись мы что-то, пора и по домам». Все с радостью и каким-то облегчением подхватили это предложение и потянулись к зеркалу. Первой исчезла Марилу. Зеркало отразило уютную комнату с красными стенами и шкафчиком, полным романтических безделушек. Девушка коснулась рубина и помахала рукой уже из-за зеркалья. Аньес отправилась в зеленую комнату, которая напоминала бы класс химии. На столе громоздились колбы и пробирки с разноцветными жидкостями, если бы не засушенные травы и цветы, подвешенные к потолку. Кабинет Мелиссы был похож на секретную лабораторию из шпионских фильмов. Те же непонятные предметы на столе, те же чертежи. Последней покинула замок Мадлен. Ее рабочее место напоминало комнату студентки. В последнюю ночь перед экзаменом на столе высились стопки книг и кипы бумаг. Не иначе, как наша красавица занимается поиском каких-то заклинаний или активно осваивает опыт веков. Когда отражение Мадлен исчезло и зеркало заработало в обычном режиме, я подхватила со стола ее амулет и надела на шею. Теперь можно быть спокойной за то, что никто не сможет покопаться у меня в голове. Изобретение других волшебниц я спрятала в шкаф и поспешно выскочила в коридор, пока кто-нибудь еще не надумал навестить Селену на ночь глядя. Спать не хотелось, а между тем замок уже давно спал. Я тихонько прокралась по коридору к лестнице и скользнула вниз.